Часть третья. Отрешенная. День солнца. «Ты уверен, что защита не нужна, брат?» Капитан клынийского крейсера «Алер» был ниже меня на голову и казался хрупким, как подросток. Но спорить с таким капитаном решился бы лишь безумец. Даже вопрос у клыница звучал как приказ. С трудом сбросив оцепенение, я улыбнулся. «Спасибо, брат, защита не нужна. Арнатьин — моя планета. Друзья уже ждут меня. Твои друзья — друзья дома Алер. Дверь для них открыта всегда», — абсолютно серьезно произнес капитан. «Пусть приходят, когда хотят. Я встречу их с радостью и почувствую любовь. Они вправе прийти, брат». «Я скажу им, брат», — ответил я, — «спокойно. У клынийцев нет разницы между мужчинами и женщинами ни в боях, ни в сексе. И слова капитана при всей их двусмысленности — знак уважения». «Катер ждет тебя, брат, но если хочешь, мы опустим корабль на землю Арнатьина». «В этом нет нужды, брат. Мне хватит катера». «Мягкой посадки и удачного боя, брат!» Клыниец коснулся моей руки, и в касании этом было все. И забота отца, и почтение сына, и внимание брата. «Если ты умрешь, мой корабль отомстит за тебя». У клынийцев нет разницы между словами «умрешь» и «погибнешь». «Если мы не справимся, род Алер отомстит за нас, если наша семья погибнет. Клен решит, достойны ли мы мести. Иди спокойно, брат». Я кивнул. Для клыница страшно умереть неотомщенным. Сама смерть их не пугает, или же они делают вид, что не пугает. Безлюдными коридорами, скоростными лифтами и яростными транспортерами крейсера я добирался от рубки к шлюзу Алера. Вахтенная девушка лет 20 кивнула мне. «Счастливо, брат!» Я кивнул в ответ. «Спасибо, дом Алер, спасибо, клен. Мне никогда не стать клынийцем, но я уважаю ваш путь». В катере знакомство с системой управления, которым позволило скрасить сутки путешествия от клена до Арнатьина, я в последний раз включил систему внутренней связи. Капитан крейсера вновь приветствовал меня взмахом руки, словно мы не виделись несколько дней. Клынийцы каждый раз расстаются навсегда, слишком часто их подстерегает смерть. «Если на Арнатьине случится беда, мы придем, брат, придут все корабли дома Алер». «Это случится скоро», — честно сказал я. Капитан не опустился до сомнений. «Мы придем, мы выполним долг контракта с Чинки и вернемся. Это будет тяжелый бой, но мы проведем его быстро». Чтобы переправить меня с клена на Арнатьин, крейсер «Алер» на двое суток прервал контракт с планетой Чинки. Каких денег это стоило, лучше было не спрашивать. Судя по кораблю, он вышел из жесточайшего сражения, а сейчас вновь возвращался в бой. Благодарить было бессмысленно. Я член семьи «Алер» и вправе требовать любую помощь, так же, как семья от меня. Но они никогда не используют своего права. «Передай мою любовь дому», — сказал я, — «и Тьер, Аллер Тьер». «Я передам сестре твою любовь», — пообещал капитан. Возможно, Тьер действительно его сестра. На клене это не важно. Под катером разошлась диафрагма люка, и псевдогравитация крейсера выбросила меня в космос. Аллер плыл надо мной, бледно-серая плоская плита конфигурации кленового листа. Катер удалялся от крейсера, проваливаясь к дымчатому шару планеты, оставляя громаду боевого корабля позади. Я, выворачивая шею, следил за Алером у клынийских катеров, прозрачные кабины, и мне это нравится. Края кленового листа начали медленно подниматься, скручиваться. Через полминуты надо мной плыл полый цилиндр, ощетиненный консолями маневровых двигателей и башенками боевых постов. «Удачи!» — шепнули мне наушники. Крейсер окутался белым сиянием. Прозрачное бронестекло помутнело, оберегая мои глаза от вторичного излучения гиперперехода. Несколько мгновений крейсер был виден сквозь ослепительное сияние, темный, меняющий форму силуэт. Потом катер тряхнуло, а свет померк. «Удачи, братья!» — сказал я. «Я не могу это ощутить, но знаю, что я ваш друг». Опустив руки в податливую, как тесто, массу мыслеприемников, я направил катер к планете. Небо над Арнатьином было бледно-желтым, почти лимонным. Зато облака серые, земные. Катер несся над горами, утопающими в туманной пелене. Лишь вершины вздымались, словно острова из бушующего моря. Волны тумана накатывались на скалистые пики, обтекали их, закручивались в спирали. «Запрос главного космопорта планеты», — сообщил мне катер. «Дай связь». В динамиках зашуршало. Да, Арнатьин действительно был отсталым миром. Здесь использовали обычную радиосвязь, а не кодированную передачу, свободную от любых помех. «Катер склонистского крейсера, сообщите бортовой номер и цель визита. Планета на военном положении, контакты ограничены. Повторяю». Судя по голосу дежурного, маленький окраинный мир не был избалован визитами военных кораблей, тем более в период военного положения, никогда прежде не объявлявшегося. «Бортовой номер», — я скосил глаза на панель управления, «К-6012, на борту император планеты Тар. Иду на посадку. Прошу сообщить номер свободной полосы». Несколько секунд дежурный космопорта молчал, переваривая услышанное, затем неуверенно спросил: «А цель визита?» «Да помочь вам, идиотам!» — не выдержал я. «Кто посылает запрос за сотни километров до космопорта? Вражеский корабль уже накрыл бы вас ракетами. Запрос надо делать при входе в атмосферу и высылать группу перехвата». «Все патрули в увольнении. У нас весенний праздник, день солнца», — пробормотал дежурный. «Сейчас я свяжусь с Тарийским экспедиционным корпусом», — остолопа прошипел я. «Дай связь с военным советником Лансом. Живо!» Наступила тишина. Катер пронесся над горной цепью и начал снижаться. Шипение в динамиках прекратилось. На связь со мной вышли через нормальный передатчик. «Сергей, ты!» — завопил в динамиках Ланс. «Ты где?» Я глянул на экран нижнего обзора. «Над столицей этой сонной планеты. Привет, Ланс!» «Привет! Включи видеосвязь!» На экране появилось растерянное лицо Ланса. Несколько секунд он изучал меня, потом расплылся в улыбке. «Сергей, как ты выбрался?» «Потом. Сообщи придурку в космопорте, что я не враг. Пусть освободит посадочную полосу и не палит по катеру из пулеметов, или что они там используют. Вы делом без меня занимались или справляли перманентные поминки по императору?» Ланс торопливо отодвинул от себя бутыль с нежно-розовой жидкостью. Виновато сказал: «Планета такая мирная, ни до кого не достучаться. У нас же нет официальных полномочий». «Сейчас я всем выдам полномочия», — хмуро посулил я. «Организуй посадку». «Хорошо, я подъеду в космопорт». «Лучше я к тебе. Сообщи дежурному адрес. Пусть подготовит машину, если тут еще не все участвуют в празднике плодородия, разумеется. Конец связи». Мне пришлось сделать несколько кругов над маленьким уютным космопортом, прежде чем с посадочных полос расползлись древнего вида танки, грузовики и, похоже, пара пожарных машин. Зашевелились остолопы. Катер может опуститься и на пятачке, это же не самолет. Завоевание Арнатьина явно не грозило стать проблемой для фангов. В управлении автомобилем с двигателем внутреннего сгорания было что-то сладостно-ностальгическое. Особенно, когда я понял, что двигатель работает на спирте, и запах перегара идет не от моего провожатого, парнишки лет 15, важно устроившегося рядом со мной. «Направо», — отчаянно коверкая стандарт, — указывал паренек, — затем дворцом налево. За дворцом оказалось четырехэтажное здание с двумя колоннами перед входом. Я затормозил. — А по главной улице мы проехать не могли? — Могли, — подумав, подтвердил пацан. Откинул со лба ярко-рыжие пряди и беззаботно сообщил. — Так интереснее, мимо памятников. — Я говорил, что мы спешим? — Да. — Но так ведь интереснее, — закончил я ласково. — Дружок, у вас есть тюрьмы для несовершеннолетних? — Нет, — с огорчением ответил подросток. — Только для взрослых. — Откроем. Специально для тебя. Парень удивленно вытаращил глаза. — Я серьезно, дружок, — миролюбиво сказал я. — Прямо и налево, на главной улице, дворуц с башенкой. Я газанул, и парнишка замолк. Похоже, прикусил язык. Но у дворца с колоннами и башенкой вновь подал голос. — А презент? Меня охватил нервный смех. Я выбрался из машины на грязную асфальтовую дорогу. Сквозь прорехи в покрывале туч проглядывало желтое небо. Солнце, несмотря на праздник, не наблюдалось. Издалека доносился гул множества голосов, напоминающий хоровое пение пациентов наркологической клиники, хриплое и веселое. Судя по всему, жители Арнатьина совместно с доблестными защитниками планеты проводили сеанс разгона туч и установления хорошей погоды. — В этом дворуце на третьем этаже, — тихонько подсказал провожатый. — Презент? Мне стало тоскливо. Я потрепал паренька по плечу, тот затих и скосил глаза на плечи, словно ожидал, что там вырастут роскошные, как у дежурного по космопорту, погоны. — Сваливай из столицы, дружок, — посоветовал я, — и побыстрее. Ланс встретил меня на лестнице. Наверное, слышал, как подъехала древняя тарахтелка. — Сергей, — радостно сказал он, — слава сеятелям, ты выбрался, заткнись, балбес. Я едва удержался от физического комментария. Планета как на блюдечке, подходи и бери, где наша эскадра? Где союзные корабли? Где сеятели? Ланс побледнел, тихо ответил. — Император, мы виноваты, но оправдываешься, пьяный дурак? После пребывания в проспиртованном автомобиле я не отличил бы запах спирта от аромата керосина, но это меня не смущало. Ланс опустился на колени в ритуальном жесте преданности. Тихо сказал император: «Моя кровь ваша. Разрешите доложить обстановку?» Я кивнул. Пожизненный президент планеты, в буквальном переводе «великий и вечный пастух», назначил нам прием на третий день после прибытия на планету. Так требует их этикет. Эрнадо сейчас на празднике солнца, пытается встретиться с президентом в неофициальной обстановке. Я в гостях у Дьини, местного промышленника, пробую выйти на президента через него. Единственное, чего мы пока добились, — введение военного положения, но оно чисто формальное, куда уж формальнее. Малый крейсер и три легких патрульных корабля «Тара» получили разрешение базироваться на планете. Это Дьини помог. «Почему так мало кораблей?» — растерянно спросил я. «И где десантный корпус?» Земля сообщила, что оснований для посылки эскадры недостаточно. А наши корабли... Терри отправила их на поиски, когда узнала, что ты воспользовался гиперкатапультой. «Дура!» — зло выругался я. Ланс дернулся как от удара. Тихо сказал, словно сам не веря тому, что говорит. «Ты... не Сергей. Ты другой. Подделка». Меня словно кипятком ошпарили. Я молча смотрел, как Ланс достает пистолет. Потом тихо сказал: «Но твоим императором я остаюсь все равно, Ланс». Он замер. Я сел на деревянные ступеньки рядом с ним. Подъезд был пуст. Грязный подъезд кирпичного дворца на планете Арнатьин. «Послушай, Ланс, прежде чем мы пойдем к твоему промышленнику, и даже прежде чем ты спрячешь оружие, я расскажу, что со мной случилось. Мы сидели под тусклой пыльной лампочкой, в которой нельзя было найти ни единого достоинства, кроме того, что она электрическая. И я рассказал все, что произошло со мной, кроме ритуала вступления в семью Аллер. «Что теперь делать, капитан?» — неожиданно спросил Ланс. «Жить. Готовиться к бою. А со своими чувствами я разберусь». «Кто они, отрешенные?» «Потомки фангов. Не думаю, что Несс врал». «Тогда у нас нет шансов, Сергей. Они не могут активно вмешиваться в происходящее, только в межвременье, и то лишь в психику людей, путешествующих туннельным гиперпереходом, поэтому я и не воспользовался наклоне кольцом». Ланс кивнул, не то соглашаясь, не то примиряясь с неизбежным. «Пойдем к твоему промышленнику. На этой планете власть не может принадлежать пожизненному президенту. Диктатуры здесь и не пахнет, значит, вечный пастух — просто подставная фигура. Правят деньги, наверное». Мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице. Несколько дверей оказались полуоткрыты. В темноте угадывались какие-то ящики и пластиковые мешки. «Промышленность и торговля здесь только развиваются», — извиняющимся тоном сказал Ланс. «Так что это гибрид дома и склада. А преступности не существует?» — полюбопытствовал я. «Не знаю, но вроде бы воровство не в почете». «Ага. Местные бандиты, оказываются, не чужды этики». Дверь в жилые помещения была прикрыта, но тоже не заперта. Ланс толкнул ее, и мы очутились в длинном и узком коридоре. Я остановился, пораженный. «Ланс, этот промышленник, он что, печатает книги?» «Нет, только собирает». Стены коридора скрывались за сплошными рядами полок. Они шли до самого потолка, аккуратные, молчаливые, а на них — книги. В поблескивающих пластиковых переплетах, твердых картонных корках, обтрепанных бумажных обложках, некоторые вообще разорванные в прозрачных чехольчиках, раненые солдаты Великой Армии, над каждой полкой металлическая табличка с выгравированной на стандарте надписью. Романтическая литература, эротическая литература, кулинария. Большинство книг, как ни странно, были изданы в 20-21 веках, антиквариат. Я даже находил знакомые названия. «Подожди», — тихо спросил я Ланса, глянул. «Колдовство. Мистика. И книги. Молот, ведьм, страх, вампиры, оборотень, японские сказки. Сказки-то что здесь делают? Проделки праздного дракона, рыцарские романы, тоже ряды знакомые и незнакомые названия, песнь о Роланде, оружие средневековой Европы, русские богатырские былины. Пойдем», — тронул меня за руку Ланс. «Невероятно», — я пожал плечами. «Эти книги и на Земле редкость, а тут, на краю галактики, большинство книг — репринты», — пояснил Ланс. Я провел пальцами по корешкам, словно на мгновение заглянул в детство. Ланс снова коснулся моей руки, и я сбросил оцепенение. «Надо действовать, а не любоваться древними книгами. Но когда я пошел за Лансом по коридору, у меня возникло странное ощущение, словно в душе, там, где зиял вырезанный лезвием отрешенных провал, что-то появилось». Откинув занавес, заменяющий дверь, мы вошли в комнату.